9. Как справляться с последствиями уничтожающей критики? Что мы можем сделать, если все-таки допустили ошибки при воспитании детей? Что мы можем сделать, если использовали уничтожающую критику, и теперь у наших детей личностные проблемы, если их одолевает тревога, беспокойство и неуверенность? Мы обнаружили, что и в этом случае родители могут сделать многое, чтобы вернуть детям их спокойствие и душевное равновесие. Нужно просто подойти к своим детям, сесть рядом с ними и попросить о прощении за всю критику, которую мы на них обрушивали, за все причиненные им обиды. Скажите, что вы сожалеете, что понимаете, как критика подрывает самоуважение и самооценку. Попросите прощения, сказав, что вы никогда бы намеренно не сделали ничего, что могло бы снизить их эффективность как личностей, потому что вы хотите, чтобы они выросли самыми счастливыми, что вы хотите видеть их самыми успешными людьми. Когда вы будете просить прощения, помните, что этим вы признаете свою полную ответственность за то, что произошло с вашими детьми, и снимаете со своих детей бремя вины, переложив его на себя. Только вы, родители, можете извиниться, только вы можете освободить своих детей от чувства вины, беспокойства, от обиды и злобы, которые ребенок приобрел в результате постоянной критики и физических наказаний. Вы можете разорвать эти цепи, извинившись и убедив ребенка, что этого больше не повторится. Мой отец никогда не извинялся ни за один свой поступок. Много лет назад люди считали, что если родители просят прощения у ребенка, то они проявляют слабость, что ребенок не будет уважать родителей, которые совершают ошибки. Сейчас многие соглашаются, что это не так. Если родители просят прощения у детей, это не только укрепляет их характер и решимость, но также делает более сильным характер детей. Это позволяет ребенку видеть, что их родители – обычные люди, не боги, а люди, которым свойственно ошибаться. Когда вы извиняетесь, это освобождает ребенка от бремени вины, и он чувствует такую свободу и такое облегчение, какого, возможно, не чувствовал никогда до этого. Скажите детям, что вы больше никогда не будете их критиковать. Скажите детям, что вы исключите уничтожающую критику из семейной жизни. Установите такую политику, что вы никогда не впустите уничтожающую критику в дом. Пусть это будет игрой. Даже если у вас возникают споры, разногласия, непонимания, а они будут, пообещайте, что вы запретите использовать уничтожающую критику дома. Уничтожающая критика – стихийное бедствие, жертвами которого становятся дети. Скажите детям, что они имеют право напоминать вам о новой политике, если вы нечаянно делаете ошибку. Как только они вас ловят на критике, пусть говорят: «Папа, ты меня критикуешь? Это же не по правилам». И как только вас поймают, немедленно скажите: «Я извиняюсь, я не хотел». Моя дочка росла очень уверенной и иногда ведет себя непослушно. Иногда мне приходится дать ей шлепок или отправить ее в комнату в качестве наказания. Но после этого я всегда обнимаю ее и говорю: «Дорогая, я очень тебя люблю, но тебя пришлось наказать, потому что ты не выполнила просьбу мамы или потому что это могло быть опасным для тебя. Но я хочу, чтобы ты знала, как я тебя люблю и как не хотел наказывать. Ты меня простишь?» Она всегда говорит: «Да, папа, я тебя прощаю». Как только она это скажет, ее личико начинает светиться, она снова улыбается и бежит играть. Ребенок не тревожится по поводу шлепка, который ему дали, но он боится, что мама и папа дают этот шлепок, потому что не любят. Поэтому мы всегда должны повторять: «Да, мы тебя любим, что бы ни случилось, мы все равно будем тебя любить».